Глава 13. Водитель автобуса, которого показали Норману в Джерси-Сити, отличался широкими плечами и заспанным, но внушающим доверие видом. Он стоял у стены и покуривал сигаретку. «Точно! Была такая!» — сказал он Норману, поразмыслив. «Симпатичная женщина в сером платье с серебряной брошкой и сумкой. Все, как вы говорите. Я подумал, что она, верно, едет навестить больного родственника». Норман подавил раздражение. Если бы не полуторачасовая задержка, он прибыл бы в Джерси-Сити намного раньше автобуса, а не на 20 минут позже. «Я хотел бы знать, на какой рейс она пересела», — произнес он. «В справочной мне помочь не смогли». Водитель поглядел на Нормана, однако не изрек ничего вроде «А чё тебе надо-то?», за что Норман был ему искренне благодарен. Похоже, беглый осмотр убедил его, что дурных намерений у собеседника не имеется. «Может, я ошибаюсь, мистер», — сказал он, — «но, сдается мне, она села на местный автобус, который ходит до побережья». Он останавливается в Бэйпорте. Водитель кивнул. «А давно он ушел? «Минут 20. «Я могу попасть в Бэйпорт раньше, если возьму такси?» «Только-только. Если вы оплатите дорогу в оба конца и накинете кое-что сверху, я думаю, Алек подбросит вас». Водитель небрежно махнул рукой человеку, который сидел в машине, что стояло сразу за зданием автовокзала. «Учтите, мистер, я не уверен, что она в том автобусе». «Конечно, конечно. Большое спасибо». В свете фонарей было видно, что лисьи глазки Алика засверкали от любопытства, однако он не стал ни о чем спрашивать. «Идёт», — сказал он весело. «Но времени у нас раз-два и обчёлся, так что влезайте». Прибрежное шоссе пересекало по пути многочисленные болота и пустоши. Иногда Норман улавливал в шуме двигателя шелест высокого тростника. Порой в нос ему ударял неприятный запах, исходивший от заливчиков с черной водой, которые они переезжали по длинным и низким мосткам. Запах бухты. В окне изредка, смутно различимые в темноте, мелькали заводы, нефтеочистительные комбинаты, дома местных жителей. Они обогнали 3 или 4 автобуса, но Алек молчал и не отводил взгляда от дороги. Так продолжалось довольно долго. Наконец Алек сказал: «Тот должно быть ее». Созвездие красных и зеленых габаритных огней впереди перевалило через гребень холма. «До Бэйпорта осталось 3 мили», — прибавил таксист. «Что будем делать?» «Постараемся попасть в город первыми. Мне нужно на автовокзал». «Окей». Такси пошло на обгон. Окна автобуса находились слишком высоко, чтобы разглядеть пассажиров. К тому же в салоне не горел свет. Алек утвердительно мотнул головой. «Точно! Тот самый!» Автостанция в Бэйпорте располагалась бок о бок с железнодорожным вокзалом. Норману вспомнилась деревянная платформа, отделенная от полотна узкой полоской гравия. Память, однако, подвела его. Вокзал оказался на деле крошечным и грязным, а недовольно просторным и светлым, хотя вычурная внутренняя отделка и вызывала воспоминания о временах, когда Бэйпорт был летним курортом, на который съезжались отдохнуть богатейшие люди Нью-Йорка. Окна зала ожидания были темными, но на площади перед вокзалом Норман увидел несколько автомобилей, вокруг которых, негромко переговариваясь, бродили местные. Среди них Норман разглядел двоих в солдатской форме. Должно быть, из Форт Монмута или Сэнди Хука. Прежде чем подкатил автобус, он успел вдоволь надышаться соленым воздухом, который имел легкий рыбий привкус. Пассажиры сходили один за другим, высматривая тех, кто их встречал. Тенси спустилась по ступенькам третьей. Она держала в руках саквояж из свиной кожи и глядела прямо перед собой. «Тенси», — проговорил Норман. Она словно не слышала. Он заметил на ее правой руке черное пятно, похожее на большой синяк, и вспомнил чернильную кляксу на своем письменном столе. «Тенси!» — позвал он. «Тенси!» Она прошла мимо, задев его рукавом. «Тенси, что с тобой?» Норман бросился за ней. Она направлялась к стоявшему на площади такси. Люди с любопытством посматривали на них. Норман начал раздражаться. «Тенси, перестань! Ну, пожалуйста, Тенси!» Он догнал ее, схватил за локоть и развернул лицом к себе, не обращая внимания на неодобрительный ропот зевак. Черты Тенси выглядели застывшими. Взор был устремлен куда-то в пространство. Норман рассвирепел. Гнетущее напряжение, которое накапливалось с утра, выплеснулось наружу. Он потряс Тенси. Та по-прежнему как будто не видела его. Она словно изображала аристократку, терпеливо сносящую грубые приставания дикаря. Если бы она закричала или принялась отбиваться, никто бы, скорее всего, не вмешался. А так Нормана рванули за плечо. «Отпусти ее! Эй, приятель, угомонись-ка!» Тенси не двигалась. Поза ее была исполнена ледяного величия. Внезапно она выронила на мостовую клочок бумаги. В тот же миг взгляд ее скрестился со взглядом мужа, и Норману показалось, что он разглядел в глазах Тенси страх. Между ними двоими будто протянулся незримый мост понимания. Быть может, это лишь почудилось Норману, но на какое-то мгновение он словно обрел второе зрение. За спиной жены он различил нечто косматое и черное с огромными лапами и тускло светящимися глазками. Но тут Тенси отвернулась, и видение исчезло. Впрочем, у Нормана сложилось впечатление, что тень ее чересчур велика и что виной тому вовсе не проказы фонаря. Кто-то сильно толкнул его, он пошатнулся и потерял Тенси из виду. Обступившие Нормана люди, судя по всему, перемывали ему косточки, поминая всех его родственников, ближних и дальних. Однако он, как ни прислушивался, не мог разобрать ни слова. «Врезать бы ему как следует!» Из ушей Нормана будто выпали затычки. «Давайте», — проговорил он, — «давайте, все разом!» «Эй, что происходит?» — раздался голос Алика, настороженный, но не враждебный. Похоже, Алик размышлял так: «Пускай я ничего не знаю об этом парне, но он ехал в моей машине». «А где женщина?» — спросил один из солдат. «Куда она подевалась?» «Да, где она?» «Она села в такси Джейка», — сообщил кто-то. «Может, у него был повод преследовать ее?» — задумчиво произнес солдат. Норман ощутил, как меняется настроение толпы. «Никому не позволено приставать к женщинам!» — буркнул державший его мужчина, однако другой ослабил хватку. «Ну, зачем вы гнались за ней?» — поинтересовался он. «Потому что так было нужно». Пронзительный женский голос воскликнул. «Сколько шума из-за ерунды!» «Семейная ссора!» — хмыкнул какой-то тип в толпе. Нормана отпустили. «Учти!» — обратился к нему тот, который рассуждал о позволительном. «Если она пожалуется мне, я тебя так и вздую!» «Договорились», — отозвался Норман. Никто не слышал, что за адрес она назвала. Некоторые покачали головами, другие попросту проигнорировали вопрос. Их отношение к Норману, по-видимому, если и изменилось, то не слишком сильно. К тому же 5 минут назад они были заняты совсем иным, и им было не до адреса. Люди молча разошлись. Норман не сомневался, что, отойдя за пределы слышимости, они примутся горячо обсуждать случившееся. Машины с площади разъехались. Двое солдат уселись на скамейку перед зданием вокзала. Они, вероятно, дожидались автобуса или поезда. Вскоре рядом с Норманом остался один Алик. Норман увидел, что клочок бумаги, который выронила Тенси, провалился в щель между досками платформы. Он осторожно извлек его и подошел к автомобилю, чтобы рассмотреть в свете фар. «Ну, что теперь?» — подозрительно справился Алик. Норман взглянул на часы. 10:35. До полуночи еще почти 1,5 часа. За столь короткий срок он не сумеет выполнить и 1/10 доли из того, что задумал. Размышления доставляли Норману чуть ли не физическую боль, словно существо, которое привиделось ему за спиной Тенси, каким-то образом повредило его мозг. Он огляделся по сторонам. На обращенных к морю фонарях кое-где проступали следы черной краски, остатки затемнения, уцелевшие со времен войны. Улочка, начинавшаяся от площади, сверкала огнями магазинов. Норман посмотрел на клочок бумаги, подумал о Тенси, сосредоточился мыслями на ее образе. Что же, речь идет о том, как помочь ей лучше всего, как поступить, чтобы спасти ее. Разумеется, надо будет обыскать побережье, двигаясь по железнодорожным путям, хотя одному богу известно, куда увезло ее то проклятое такси. Быть может, он отыщет старый причал, на котором они когда-то целовались. Ждать там? Или попробовать потолковать с водителем такси, когда он вернется? А можно заявить в полицию, что его жена хочет наложить на себя руки, и они тогда прочешут окрестности. Но вправе ли он забывать об остальном? О том, как Тенси призналась в колдовстве, о последнем сожженном талисмане, о неожиданных телефонных звонках Теодора Дженнингса и Маргарет Ван Найс, обо всех тех неприятностях, которые обрушились на него в колледже, покушение Дженнингса на его жизнь, запись звуков, издаваемых трещоткой, фотография дракона, небрежно нарисованные подобия карт Таро, смерть тотема, ветвистая молния, внезапное проявление самоубийственных и саморазрушительных наклонностей, пьяная галлюцинация, нечто, схватившее его за плечо и заткнувшее рот, видение, посетившее его на вокзальной площади. Норман напряженно думал, изредка поглядывая на клочок бумаги в своей руке. Наконец он принял решение. «На главной улице, по идее, должна быть гостиница», — сказал он Алику. «Отвезите меня туда».